Следующее качество, 36-е качество, эджмаму нафс. Вот здесь, я думаю, просто всем очень будет нравиться, наверное, это многим. السادس والثلاثون إجماع النفس خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخرى من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره ولهذا قال معاذ إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي وقال بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة والله أعلم إلى آخر الكلام. Так говорит автор рахмаллаху тааля, это следующее качество, которым украшается тальбули. Да, предоставление отдыха душе. Предоставление отдыха душе. Говорит автор рахмаллаху тааля, выдели из своего времени, внимательно, выдели из своего времени немного часиков. Смотрите, говорит он, немного часиков для отдыха души в садах тех знаний, которые связаны с какой-то общей культурой. Для отдыха просто, для разнообразия. Какие-то общие сведения, какое-то что-то, что отвлекает просто, дает как-то расслабиться, да, душе. Потому что, ну, конечно, в рамках шариата, понятно. Потому что сердца нуждаются в том, чтобы время от времени давать им отдых. В предании от повелителя правоверных, Амиру аль-Муминин, Али ибн Аби Талиб. От повелителя правоверных Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху анху, говорится, предоставляйте сердцам отдых, подыскивая для них какие-то редкие мудрости, ибо сердца утомляются так же, как утомляются тела. Шейх аль-Ислам ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, касаясь смыслов вот этих мудростей запрета на совершение дополнительных намазов, в определенное время суток. Вот он, рассказывая о смысле, почему совершение намаза нафиль, дополнительного, татау, запрещено в определенные часы времени, он сказал следующее. Запрет на их совершение в некоторые часы содержит в себе и другую пользу, в частности, предоставление душам в некоторые часы дня отдыха от тяжести поклонения, так же, как они отдыхают во время сна и в иное время. И вот почему Муаз говорил, я надеюсь получить награду за свой сон, так же, как надеюсь получить ее за свое ночное бодрствование. И сказал ибн Таймия, говорят, что одним из мудрых смыслов запрета на совершение дополнительных намазов, которые не связаны с причиной или временем, в некоторые часы, почему запрещены они, одним из мудрых смыслов этого запрета является предоставление душам отдыха в запретные промежутки времени, чтобы они приобрели бодрость для совершения намаза. Вот солнце пожелтело, то есть аср, да, когда желтеет солнце, после этого уже дополнительные намазы мы что не делаем, если только нет какого-то исключения. Просто дополнительные намазы, которые не связаны с какой-то причиной, хорошо, их не делаем. Так вот, автор говорит, рахмаллаху тааля, один из мудрых смыслов этого, чтобы души приобрели бодрость для совершения намаза. Вот это время до Магриба, ты сейчас что не можешь совершать намаз, потому что душа тянется к тому, что ей не позволяло сделать. То есть тебе не давалась возможность, запрещено было вот в этот промежуток времени молиться. И душа что? Ей нельзя было, она тянется к этому. И после отдыха приобретает бодрость для совершения намаза, активность. Аллаху ж сие ведомо лучше. Одна из мудростей вот этого. Итак, это качество, автор говорит, рахмаллаху тааля, иджмаму нафс, то есть предоставление отдыха душе. Действительно, предоставить душе, предоставить нафсу, предоставить сердцу какой-то отдых кратковременный, что-то ему дать из отдыха, для того, чтобы потом душа была активной после этого в будущем, это из вещей, на самом деле, установленных шариатом. Потому что пророк, алейхиссалату вассалам, он что сказал? «Инна ли раббика алейка хаккан, вали нафсика алейка хаккан, вали ахлика алейка хаккан, вали зауджика алейка хакка». Поистине у Господа твоего есть на тебя право, и у души твоей тоже есть на тебя право, и у семьи твоей есть на тебя право, и у жены твоей есть на тебя право, вали заурика алейка хакка, и у гостя твоего есть на тебя право. У гостя твоего есть на тебя право. Фааати кулля зи хаккин хаккаху. Тогда и же каждому обладателю права его право. Отдай должное. Каждому обладателю права отдай его право. Вот этот вот хадис, он на самом деле является критерием в этом вопросе. Да, мерилом, как нужно поступать. И действительно душа спокойна. Это довод. И Шейх Усамин говорит, лучше было бы, конечно, если бы автор это привел в качестве довода на данный пункт. Это лучше, чем приводить даже слова, что Али ибн Аби Талиб, радиаллаху таала, или что, тем более, что слова Шейх Усамин Таймия в данном случае. Если бы привел этот хадис, то это было более понятно, и это было бы лучше, это было бы ближе, чем те слова, которые он привел. Если ты будешь заставлять душу свою все время, абсолютно все время быть в напряжении, все время быть в усердии, то она, конечно, устанет. Конечно, ей наскучит. Поэтому, что указал нам пророк, алейхиссалату вассалям, на то, что иногда нужно давать небольшое время для отдыха. Автор, рахмаллаху тааля, упоминает здесь мудрость, почему запрещены намазы в то или иное время суток. Да? В частности, мы говорили, запрещено совершать намаз когда? Если это дополнительный намаз, не обязательный намаз, а дополнительный намаз, и он не связан с какой-то причиной, да, не связан с каким-то временем. Например, после что? Пожелтения солнца и до заката солнца, пока солнце не сядет, дополнительные намазы не совершаются в это время. Шейх Ислам Таймия говорит, что одна из мудростей вот этого запрета – это чтобы душа отдохнула, чтобы она набралась активности и бодрости. Это действительно так. Но сказать, что это есть основная мудрость этих запретов, мы не можем. Хорошо, но самая вот эта главная мудрость в чем состоит? Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, «Инна шамса иза таляат фаина таталю хина таталю вейна карней шайтан». Солнце, когда оно встает между двумя рогами, между двух рогов шайтана. «Вахина изин ясчуду лягаль куффар». И вот в это время делают суджуд, кланяются ему неверующие. Когда встает оно, или когда садится, между рогами шайтана, и делают они ему суджуд, солнцу. И при закате, и при восходе они делают суджуд. Поворачиваются к нему, направляются к нему. Что касается времени заваля, то есть вот этот полдень, когда солнце встает в середине неба, то почему пророк, алейхиссалату вассалям, тоже объяснил мудрость этого, смысл этого, главный смысл какой? Он сказал, «Науль вакт аллази тусджару фиги джаннам». Это то время, когда разжигается ад. То есть вот это то время, когда особо ад бывает неистовый. И поэтому человек, он в это время, да, он зачастую бывает, чувствует какую-то усталость. Жарко бывает зачастую в летние дни в это время, именно вот в этот полдень, во время зенита. Поэтому человек не делает намаз в это время. То, что автор упомянул из мудрости вот этого запрета, на самом деле не противоречит вот этим мудростям, о которых мы сказали, да, вот о том, о чем сказано в хадисе. Это не противоречит хадису, поэтому мы скажем, это входит в мудрый смысл запрета, но это не является, конечно, основным мудрым смыслом этого запрета. Далее говорит рахмаллаху тааля. ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون ورسالة المفصلة للقابسي والشقائق النعمانية وعنه في الأبجد العلوم وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور وفتاوى رشيد رضا ومعجم البلدان وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. Да, говорит он, вот почему с давних времен получили распространение еженедельные выходные. Для которых, как правило, отводилась пятница и предвечернее время в четверг. Некоторые устраивали отдых во вторник или в понедельник, В дни праздника разговения, праздника жертвоприношения, отдыха от 1 до 3 дней и так далее. И сведения об этом, говорит он, мы обнаруживаем в книгах об этике обучения, знанию, и книгах, которые посвящены биографиям выдающихся людей, например, в книге, и потом он приводит здесь книги «Адаб аль-Муаллимин», «Рисаль аль-Муфассала» и другие книги «Аль-Фатава шейх Ибн Таймия» и другие книги он приводит, где об этом сказано. Действительно, вот эти вот выходные, еженедельные выходные, с давних времен есть такая вещь. Сказать, что это было во времена пророка, алейхиссалатусалям, нет, не было такого. Во времена сарафов такой вещи не было. Да, человек, когда у него есть нужда отдохнуть, да, он отдыхает. Здесь, конечно, соблюдается, что определенная середина. И нужно смотреть, когда действительно нуждаются обучающиеся в этом, когда действительно у них сейчас есть какая-то усталость, утомление. Бывают периоды, когда действительно надо больше взять, чем в иное время. Такое более концентрированное, более интенсивное обучение бывает по определенным обстоятельствам. И здесь, может быть, меньше будет выходных. То есть здесь учитывается, что положение, состояние, индивидуальные какие-то особенности. И автор говорит, что некоторые ограничивались только пятницей. Некоторые добавляли к пятнице, что время еще после асра, вот это в четверг. Но это потому что в другое время они что, не отдыхали. То есть это была усердная работа. Поэтому после асра в четверг какое-то время, и что? Пятница. Некоторые делали в пятницу отдых и делали в середине недели отдых. И шейх Ибн Усаймин говорит, наш шейх Абдурахман Ибн Сади, рахмаллаху тааля, он так делал. То есть в пятницу было и во вторник был выходной, то есть в середине недели, в пятницу выходной, потом в середине недели, чтобы 2 дня подряд отдыха не было. А чтобы поработал, поучился, и потом что, какой-то отдых, потом бодрость еще на следующие дни до пятницы. Но это, как уже было сказано, это зависит от состояния людей, а состояния бывают разные, обстоятельства бывают разные. Поэтому дается такой отдых, который соответствует что? Пользе.